Покорение людей и овладение ими темными силами происходит в самых широких размерах. Как уже сказано, для проведения своих идей в мир темные пользуются силой мысли так же, как светлые силы. Для сношения с людьми темные пользуются посредниками. Между человеком и темной силой в каждом случае действует не менее трех посредников, так что, как говорится в одной из книг учения, не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких. Иерархия, параграф 284. Новое учение, говоря столь подробно и ясно о желающих нашей гибели наших врагах, облегчает борьбу с ними, ибо осознание врага есть первый шаг к одолению его. Но для человека одоление невидимых врагов без учителя задача непосильная. Лишь учитель, который их видит и знает, может помочь человеку в этой тяжелой и неравной борьбе. Но для этого нужно признать учителя как свою единственную крепость и защиту, как своего единственного заступника и помощника, ибо врагов у человека много, а учитель может быть у него только один. Говорят, любим и почитаем, но сами помнят лишь как о бывшем снеге. Сон для них, владыка, но приходит час, и станет он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму, так будет светел облик владыки, как сокровища будут хранить каждое слово сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к владыке. Помните о владыке. Иерархия, параграф 113. Цитата. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть Учителя». Примечание Клизовского. Говорил Христос. Иоанн 14:6. И если к единому свету един путь через владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути, говорит новый учитель. Иерархия, параграф 57. Пора это понять. Пора решительно отгородиться от тьмы и стать на сторону света. Пора сказать свету: «Иду, твой помощник, и протяну самому солнцу руку мою». Листы сада Мории, том 2, параграф 270.